Вы гений. Черная птица, свесив голову, покоилась в моих руках. От нее пахло ракетным топливом. Я дважды нажал на клюв, и птица открыла глаза. — Говорит капитан Варот, — произнесла она и опрокинулась кверху лапками. — В забу птицы есть панель управления. Открой ее. — Вот сколько световых лет до него, все командует, — проворчал я, ощупывая грудку птиц. Стирнер и врач следили за мной, тараща глаза. Я нажал кнопочку, откинулась покрытая перьями дверца, за которой поблескивала панель управления. Видимо, эта кнопка снова включила птицу, так как из нее посыпались новые указания. «Установи на шкалах координаты светила и координаты планеты. Обозначения должны соответствовать действующему в настоящее время галактическому коду». Я заскрежетал зубами. «Откуда я их возьму?» «Если это невозможно, поставь на предел регулятор мощности передачи и нажми кнопку включения». Я сделал, как сказала птица, и отступил на шаг. Птица задрожала и заверещала, и из широко раскрытого клюва появилась тонкая антенна. Когда она выдвинулась на 2 фута, у птицы загорелись глаза. Антенна загудела, затем птичьи глаза потухли. Антенна медленно втянулась в клюв. — Очень интересно, — заметил доктор Лум. — Вы можете что-нибудь объяснить? — Нет. Наверное, эта дурацкая птица может. — Объясняю, — каркнула птица. — Поскольку на панели не установлены координаты этой планеты, я не могу вести передачу на ССВ. Для ССВ-связи необходимо точно направить луч. Поэтому пришлось отправить сигнал на обычных радиоволнах. Как только радиостанция Лиги получит сигнал, будет установлено направление на источник и начнется передача на ССВ. — Ну да, если к тому времени тебя никто не раздавит, — заорал я и поднял ногу. Но доктор удержал меня. Птица еще не договорила. — Я выключаюсь. Необходимо беречь энергию. Ты должен находиться рядом с радиостанцией, чтобы не пропустить вызов на ССВ. — Находиться рядом! — закричал я. — Хорошо, хорошо, я попрошу, чтобы тебя положили мне в гроб. Поймав укоризненные взгляды Стирнера и Лума, я утихомирился. Простите, я погорячился. На то есть основания. — Что, слишком большое расстояние, да? — спросил Стирнер. — Да, — буркнул я, вспомнив, что он инженер. — ССВ — это сверхсветовые волны. Межзвездные расстояния для них пустяк, но обычные радиоволны движутся со скоростью света. А далеко отсюда, до ближайшей звезды? 3,2 светового года. Замечательно. Один шанс на миллион, что неподалеку от звезды окажется станция Лиги. Но даже в этом случае пройдет 3 года, а может пройти и 10 лет, и 20, и 500. До той поры даже косточки наши сгниют. — Вам не в чем себя винить, — сказал врач. — Вы сделали все, что могли. — Ну, конечно, доктор, конечно. Я всегда играю до конца, поскольку не люблю проигрывать. — Я вас очень уважаю. У вас огромное самообладание. — Да не самообладание это, а всего лишь поза. Вы не забыли на дереве флягу с водой? — Не забыл. Держите. Я уселся под деревом, глотнул воды и отпихнул умолкнувшую птицу. И задумался. Потом вздохнул. Выход, конечно, есть, но далеко не простой. Придется мне проникнуть на один из кораблей. Заберусь в радиорубку и определю координаты. — Наверное, это очень опасно, — сказал Стирнер. Я глухо рассмеялся. — Не просто опасно, самоубийственно. Издалека донесся крик, и я умолк. — Вас ищут, — сказал Стирнер, помогая мне встать. — Надо уходить. Доктор подхватил меня с другой стороны, и очень своевременно, иначе бы я свалился. К счастью, идти было недалеко, до опушки леса. Прячась за деревьями, мы разглядывали мирный сельский пейзаж. Поле пересекал ряд опор высоковольтной линии, между ними провисали тяжелые провода, линия обрывалась неподалеку от нас. — Здесь провода уходят под землю, — пояснил Стирнер, показывая на массивное бетонное сооружение. — Чего и нам желаю, — я показал на цепь солдат. Не волнуйтесь, они нас не заметят. Бежим! Мы выбежали из леса и распластались на бетонной стене рядом с красной металлической дверью, украшенной черепами и скрещенными костями, предупреждением о мгновенной смерти. Все это не испугало Стирнера, быстро набравшего на замке нужный код. Тяжелая дверь распахнулась, мы торопливо вошли и закрыли ее за собой. — А вдруг они захотят сюда заглянуть? — спросил я, осматривая ярко освещенную комнату. Впрочем, смотреть было не на что, кроме толстого кабеля, идущего от потолка к полу. — Не получится. Дверь очень прочная, косяк вмурован в стену. Да и зачем им это? Думать над этим вопросом я не мог, мне было очень плохо. Я сел, потом лег, потом на секунду закрыл глаза. Я проснулся от мерзкого, как дыхание свинообраза, привкуса во рту. — Икнул я. — Очень рад, что вы поспали, — сказал доктор, тут же вонзая мне в руку иглу. — Отдых — это лучшее лекарство. Этот укол окончательно снимет усталость и боль. Надолго я вырубился. — На весь день, — сказал Стирнер. — Уже поздний вечер. Солдаты давно ушли. Мы уже собрались вас будить. Воды? Я высосал полфляги и потянулся. Мне было гораздо лучше. Я встал на ноги и заметил, что не качаюсь. — Пора идти. Доктор нахмурился. — Надо подождать, пока укол подействует. — Спасибо. Подействует в дороге. Нас долго не было в городе, и я начинаю волноваться. Ходьба окончательно меня исцелила. В лесу было тихо и спокойно, и мы могли разговаривать без опаски. Стирнер пружинисто шагал. Врач поглядывал на меня и вскоре попросил остановиться, чтобы вложить мне в ладонь диагностический прибор. Отклонение от нормы он не обнаружил, и мы пошли дальше. Погруженный в свои мысли, я даже не заметил, как мы добрались до города. Едва я увидел впереди здание, как ко мне вернулись все дурные предчувствия. Еще затемно мы тихо пробрались вдоль заборов к коттеджу, где нас ждал Мортон. — Ты принес птицу! — обрадовался он. Я кивнул, бросил его на кушетку и рухнул рядом. — Да, но толку мало. Дело в том, что прибытие помощи откладывается на неопределенный срок. Пришлось вызвать ее по обычному радио. — Да, действительно, это очень плохо. Сразу приуныл Мортон. — А тут, пока вас не было, стали брать заложников. Зеннор выступил по телевидению. Сказал, что будет расстреливать их по одному, пока горожане не вернутся к работе. Первого обещал расстрелять на рассвете, затем через каждые 10 минут. У него задрожал голос. Когда солдаты подошли к дому Шарлы, хозяева вышли им навстречу, сдались, чтобы спасти меня. Теперь они заложники и ждут смерть.